входившие в состав брюссельских групп Отто и Кента, работавшие под крышей фирмы «Симекс». Второе. Муж Паолы в декабре 42-го предал Анни Сиси, мою жену и моего сына. Паола, Марта, Симон, имена, под которыми была известна подпольщикам Жермен Шнайдер, швейцарка по национальности. Старые функционеры Коминтерна, Жермен и ее муж Франц, много лет выполняли обязанности связных, курьеров и почтовых ящиков, и были знакомы со многими коммунистами, которые останавливались в их квартире в Брюсселе. В их доме неоднократно бывал и Робинсон. Анни, Анна Максимович, дочь русского генерала, врач, вместе со своим братом Василием принимала активное участие в работе парижской группы Треппера. Сиси Огюст Сессе, член брюссельской группы, был арестован 28 августа 1942 года в Брюсселе, в апреле 1943 года в Брендонке, приговорен к смерти. В январе 1944 года казнен в берлинской тюрьме Плецензе. Клара Шабель, в годы Второй мировой войны сотрудница советской военной разведки и хозяйка явочной квартиры, была связана также с антифашистской организацией в Берлине, которой руководили немецкие патриоты Харро Шульце Бойзен и Арвид Харнак. Гестаповцы схватили ее 18 октября 1942 года в Хеннингсдорфе, в дверях собственной квартиры, после того, как она вернулась из госпиталя, где навещала своего сына Лео, раненого на Восточном фронте. Она с достоинством прошла свой дальнейший путь. Гестаповские тюрьмы Плецензе на Принц-Альбрехт-штрассе, Альт-Моабит, Барнем-штрассе не смогли сломить ее. Имперский военный суд 30 января 1943 года приговорил Шабель к смертной казни. Она подала прошение о помиловании, которое Гитлер отклонил. 5 августа 1943 года она была казнена в Плецензе вместе с другими женщинами Хильдой Коппи, Эльзой Имме, Одой Шотмюллер, членами организации Шульце Бойзена и Харнака. Гарри так и не узнал о смерти жены. Лео Шабель, бывший германский солдат, был арестован 11 марта 1943 года и спустя 10 дней осужден гитлеровскими судьями к 5 годам тюремного заключения с формулировкой «за подготовку к предательству». Весной 1945 года был освобожден Красной Армией. В 1969 году по ходатайству командования ГРУ Клара Шабель была посмертно награждена Орденом Отечественной войны второй степени. Посол СССР в ГДР вручил орден ее сыну Лео. Третье. Отто арестован перед ноябрем 42-го. Также его помощники в декабре 42-го Паола и радист Леон арестованы в январе 43-го. Арестованы радисты в Брюсселе и Париже. Н. из Б. арестован в Марселе. Отто Леопольд Треппер был арестован гестаповцами 24 ноября 1942 года в Париже в кабинете зубного врача, о чем он много лет спустя рассказал в своих воспоминаниях. Его ближайшие помощники Гилель Кац арестован в Париже 2 декабря 1942 года, Лео Гроссфогель в Брюсселе 16 декабря 1900